Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. Таверна «Хитрая свинья» или «Котлета для генерала». Читает Александра Нижегородова. Глава первая. Я громко зевнула и тут же брезгливо поморщилась. Что за запах? Черт, не поняла. Почему в моей спальне воняет, как в свинарнике? Резкая вонь снова ударила в ноздри, и я решительно открыла глаза. Когда сонный туман рассеялся, я от неожиданности дернулась назад, увидев перед собой грязное свиное рыло. Недовольно сказала свинья и повернулась ко мне не менее прекрасным местом. Судя по тому, что болталось перед моими глазами, это все-таки был кабан. В голове мелькнула мысль, что я умерла и попала в ад. А что, нормальная версия. Куда еще мог попасть шашлычник? Теперь зажаренные мною свиньи будут преследовать меня вечно. Из горла вырвался хриплый смешок. Вроде бы выпила вчера совсем чуть-чуть. Да и чтобы напиться, мне одной требовалось, как целой бригаде шахтеров. Ладно, нужно осмотреться и, наконец, столкнуться с реальностью, какой бы она ни была. «Какого хрена?» Вырвалось у меня, когда я поняла, что действительно нахожусь в свинарнике. «Каким образом?» Прижавшись спиной к стене, я стала вспоминать, что предшествовало этому странному событию. В памяти всплыла драка. Так-так, в кафе завалились какие-то отморозки, принялись орать, приставать к официанткам, ломать мебель. Я, как всегда, не спеша сняла шашлык с мангала, стянула неудобный, сковывающий движение халат и вышла в зал. Обычно при виде меня заднюю давали даже самые крутые. Хотя я спокойно относилась к своей внешности. Какой уж бог наградил. С такими габаритами, как у меня, трудно было бороться за красоту. Особенно, когда в роду все были такими. Нас так и называли — бобровы на одно лицо. Или одинаковые бобры. С подросткового возраста усатые, крупные, с выступающей надбровной дугой были что мальчики бобровы, что девочки. У меня был 43-й размер обуви. А своей пятерней я могла спокойно обхватить голову 5-летнего ребенка. Еще моей страстью была вкусная еда. И, перешагнув 45-летний рубеж, я знатно раздобрела. Но и к этому относилась с философским спокойствием. Подумаешь, велика проблема. Зато какие котлеты, бифштексы, зразы и шашлыки у меня получались. Пальчики оближешь. Выйдя в зал, я схватила первого попавшегося хулигана за шиворот и впечатала в стену. Девочки-официантки радостно запищали. «Гаси их, Рима! Покажи, кто здесь хозяин!» Хозяйкой я, конечно, не была, но работала в придорожном кафе у Карины уже 10 лет, что давало мне право защищать его как свою собственность. У нас всегда было тихо, так как все знали, что с Римой по кличке Бифштекс шутки плохи, но эти нахалы, видимо, были залетными. Я помнила, как меня ударили по голове бутылкой, но это лишь разозлило. Если бы эти люди знали, что в 3-м классе я колола лбом орехи, то не стали бы заниматься подобной чушью. Кулак впечатался в лоб смельчака, и он медленно осел на пол, сжимая розочку из горлышка бутылки. Не прошло и 5 минут, как все враги были повержены и выброшены на улицу. «Что бы мы без тебя делали?» Девчата бросились ко мне с обнимашками. «Только ты можешь таких упырей на место поставить. Римочка наша, родная!» На это я всегда отвечала так. «Не хамила бы хлебала, не чесалась бы под гипсом». Потом приехала полиция, хулиганов забрали, а меня, наверное, в сотый раз попросили быть чуть ласковее. «Они же все с сотрясением», — пожурил начальник патрульной службы. «Рима, когда-нибудь на тебя такие вот отморозки сами заявления напишут». Ленечка всегда повторял одно и то же, поэтому я лишь молча кивала, соглашаясь. «Очухалась, дрянь!» Грубый голос вернул меня в действительность. Я прищурилась от яркого света, ворвавшегося в открытые двери. «Это мне? Похоже, что да». В свинарник вошел невысокий мужчина в странном одеянии. На нем была несвежая рубаха с широкими рукавами, перехваченными манжетами, нечто похожее на бриджи, и грязные чулки, собравшиеся на щиколотках в гармошку, обтягивали кривые ноги. «Это он запер меня сюда?» «Странно, уж очень тщедушный мужичонка». Тем временем незнакомец приблизился ко мне и вдруг схватил за руку. «Надеюсь, ты поняла, что с тобой будет, если еще раз вздумаешь перечить моей супруге». Мне было больно, но в этот момент меня беспокоило не это, а вид моей руки. «Что это за куриная лапка? Я что, усохла за одну ночь?» Стало страшно. «Ты поняла?» — прошипел мужик, склонившись ко мне. От него разило кислой брагой и луком. «Поняла!» — ответила я, чтобы он наконец убрал подальше свою мерзкую морду. «Без паники. Успокойся, Рима, просто наблюдай». Вонючка, как я прозвала мужика, с легкостью поднял мои телеса, дернув вверх. Это тоже заставило напрячься. Во мне веса больше 100 килограммов. Незнакомец выволок меня из свинарника, и тут я совсем обалдела. От увиденного мне даже перестало хватать воздуха. Я находилась во дворе старого замка. Вокруг меня возвышались высокие мрачные стены, таящие в себе тихий прохладный полумрак, от которого по спине пробегали мурашки суеверного страха. Мой взгляд устремился вверх. Между зубчатыми башнями сияло чистое синевое далекое небо, а в солнечных лучах, пробивающихся между бойницами, кружились золотистые пылинки. «Это что, сон?» Вонючка протащил меня мимо старого колодца, покрытого мхом, потом по потрескавшимся ступеням к просто огромным двойным дверям. Они открылись свежащим скрипом, впуская нас в полумрак, пропитанный запахом сырости и плесени. Мужчина толкнул меня вперед, и, не удержавшись на ногах, я упала, больно ударившись коленями о каменный пол. Внутри все противилось происходящему. Мой мозг не воспринимал картину окружающего мира. Он просто закипал, не в силах найти логическое объяснение. «Ну что, ты поняла, как не стоит себя вести, Пенелопа?» — раздался прямо надо мной надменный женский голос. «Подними голову!» Я сразу же поняла, что обращаются ко мне, и подняла взгляд. Рядом со мной стояла полная женщина в длинном платье глубокого зеленого цвета с бордовыми рукавами, украшенными вышивкой. Ее тусклые волосы мышиного цвета были убраны под сетку из тонкого металла, открывая немного одутловатое лицо с неприятными чертами. Незнакомка напоминала даму из исторических фильмов, и это совсем сбило меня с толку. Нет, это точно сон. «Отвечай, когда моя супруга говорит с тобой!» Болезненный тычок под ребра развеял мои надежды. Похоже, это все-таки реальность. «Господи, за что нам такое наказание?» — визгливо воскликнула женщина, ударив меня по голове связкой ключей на большом кольце. «Если бы старый барон не прижил эту дрянь со второй женой, у нас бы проблем не было! Отдай ее кому-нибудь!» Я схватилась за голову и сразу почувствовала теплую влагу под пальцами. «Ничего себе, это же кровь!» «Если я отдам ее замуж, то вместе с ней уйдут из земли», — недовольно возразил мужчина. «Я бы лучше продал их подороже. И придушить эту гадину я тоже не могу, потому что тогда земли уйдут в королевскую казну. Ты можешь это понять, Антария?» «И что, нам терпеть ее всю жизнь?» — охнула женщина. «Мы не можем себе позволить лишний род». «Есть у меня одна мысль», — задумчиво произнес ее муж. «Пенелопа может выйти замуж за нашего Лэри. Тогда земли останутся в семье». «За Лэри?» — удивилась Антария, но потом радостно воскликнула. «А ведь это выход, дорогой! Пойдем-ка поговорим!» «Сначала я закрою Пенелопу в ее комнате», — ухмыльнулся мужчина, после чего процедил, обращаясь ко мне. «Вставай, никто с тобой возиться не будет». Я поднялась на ноги, желая только одного — остаться в одиночестве, чтобы подумать, осознать происходящее. Взгляд скользнул по стенам, выложенным из грубого камня. Под выцветшими от времени гербами виднелись глубокие трещины, затянутые паутиной. Ее блестящие нити затянули и оленьи рога, и головы волков со стеклянными глазами, и даже медвежью шкуру, порыжевшую от старости. В центре противоположной входу стены находился огромный камин, который прикрывала кованая решетка, украшенная драконами. Справа от холодного черного зева стоял дубовый стол, покрытый толстым слоем пыли. «Нет, это не сон. Но тогда я точно в аду».